«Это за то, что ты угрожаешь моим детям», — сказал Шон, прежде чем схватить его за голову, оторвать ее и раздавить. «Избавление», — сказал Шон, прежде чем двинуться туда, где был Атом, который все еще лежал без сознания, прежде чем медики прибыли лечить его, — крикнул Шон, заставляя их вернуться. «Он из легиона», — сказал Шон, поднимая его перед тем, как подлететь к охотнице, которая открыла портал перед тем, как они прошли. Позже вопрос был обработан медиками, прежде чем вошел Шон. «Оставить нас», — Шон сказал, — «чтобы они ушли. Будешь читать мне нотации?» Вопрос задан. «О чем ты, черт возьми, думал?» «Попытка убить Лютера», — спросил Шон. «Я пытался помешать Супермену убить его». Вопрос задан. «Кларк, наш Кларк не способен отнять жизнь даже у Дарксайда, как бы сильно он этого не хотел. Это не в его характере. Более того», — попытался сказать Шон, — «вы должны знать, что президентство Лютера фальшивка». Вопрос сказал, останавливая его. «Что?» — спросил Шон. «Он признался мне в этом, ФЦС, чтобы говорить. Все дело было в том, чтобы разозлить Супермена, чтобы повредить его репутации. И учитывая то, что произошло 4 месяца назад, я думаю, что он выигрывает эту войну». Вопрос прозвучал так, что он нахмурился, прежде чем уйти. Шон увидел, что Кара смотрит на капитана Атома, которого лечили. «Что случилось?» — спросила Кара. «Он повернулся к нам. Хагер использовал свою преданность солдату страны, чтобы работать на Кадма. Я его не виню», — сказал Шон. «Я знаю», — сказала Эйлинг, подходя к ним. «Я рекомендую выгнать его, как только он поправится», — сказала Эйлинг. «Нет, Уэйт, твой солдат страны, ты хочешь сказать, что не сделал бы того же самого?» — спросил Шон, заставив его приподнять бровь. «Окей, хорошая мысль. И все же я больше не доверяю ему с тех пор, как он повернулся к нам спиной и ушел с Хагером», — сказал Эйлинг. «Значит, ему придется это заслужить», — сказал Шон, когда они ушли. Подойдя к мосту, они увидели, что Супермен спорит с Талботом. «Кларк, ответ нет», — сказал Талбот. «Что за чертовщина здесь творится?» — спросил Шон. «Он хочет спуститься вниз и полностью уничтожить Кадмуса», — сказал Талбот. «Посмотри, что они сделали. Они похитили вопрос, обратили Атом против нас и создали из меня киборга», — сказал Супермен. «Вообще-то это сделал Гамильтон», — сказал Шон, шокируя его. «Что? Почему?» — спросила Кара. «После того, как Супермен вышел из себя, он пошел к ним из какого-то ложного страха. И он, скорее всего, тот, кто клонировал тебя в Галатею. Он был единственным, кто имел доступ к вашим анализам крови», — сказал Шон. «Это более чем достаточная причина, чтобы прикончить их для меня», — сказал Гад, поправляя очки. «Даже не знаю. Я имею в виду, что у них есть проблемы с нами, но нападение на них так внезапно кажется экстремальным», — сказал Статик. «Достаточно», — сказал Шон, останавливая их всех. «Послушайте, мы не можем просто взять и напасть на правительственный объект, особенно тот, который был санкционирован президентом. И прежде чем вы скажете что-нибудь, Кларк, да президент Клинтон действительно санкционировал Кадмуса, я буду знать, что она сказала мне», — сказал Шон. «Но почему, какого хрена мы с ней сделали?» — спросил Дач. «Ничего. Она просто считает, что страна должна быть готова к худшему сценарию развития событий, и я полностью с ней согласен. Однако она признает, что ей не нравится, кто в этом замешан. Особенно Хагер и еще несколько сомнительных личностей», — сказал Шон. «Они придут за нами так или иначе, что бы ни случилось. И с Хагером там, внизу, ты знаешь, что это неизбежно», — сказал Супермен. «С этим я не могу спорить. Я не доверяю Хагеру, особенно после первого трюка, который он выкинул, взяв на себя ответственность за то, чего он не делал», — сказал Шон. «И что же это?» — спросил Эбон. «Я создал новую систему безопасности для страны по его просьбе. В это время я обрету еще одного союзника. Однако вместо этого он взял на себя все заслуги, которые дали ему звание 4 звезд. Из-за своей глупости он был понижен в должности за последние несколько лет», — сказал Шон. «Я думаю, что у Супермена правильная идея. Я думаю, что мы должны просто спуститься туда и прикончить их, прежде чем они нападут на нас первыми», — сказал Тор. «Думаю, он прав», — сказал Поджигатель Войны. «Нет, нет, нет», — сказал Шон. «Мы не собираемся нападать на них. Большинство солдат внизу просто выполняют приказы», — сказал Шон, прежде чем прозвучала тревога. «Термоядерная пушка активирована», — сказал компьютер. «Что?» «Никто даже не вставил коды», — Тельбот завопил, пытаясь его выключить. Переопределение. Код безопасности 22573, завопил Тальбот. Доступ запрещен, сказал компьютер. Черт, крикнул Шон, прежде чем ударить по терминалу и заставить его отключиться. Хорошо, что близко, сказал Дач. Ни хрена себе, сказал Гад, прежде чем он снова завелся. Перенаправляю управление бинарным синтезом, сказал компьютер. Кларк, убирайся отсюда и уничтожь эту чертову штуку, пока она не взорвалась. Шон крикнул, чтобы он бросился вниз, прежде чем выйти из сторожевой башни, но она все равно выстрелила и снесла его, как только попала в цель. Штаб-квартира Кадма. Шон вылетел наружу и схватил Супермена, прежде чем направиться внутрь. Отчет об ущербе, сказал Лейн. Электричество отключено во всех секторах, но достаточно, чтобы поддерживать кислород, сказал Шон. Прежде чем он, статика и черное освещение привели в действие некоторые из машин. «Чувак, что случилось? И во что же мы попали?» – спросил статик. «Штаб-квартира Кадмуса. К счастью, он был заброшен после нашего небольшого спасения, однако город, скорее всего, был поврежден. Кларк, посмотри, сможешь ли ты, Карин и Кар, открыть двери отсека, чтобы послать помощь в город?» – сказал Шон. «Получить это». Супермен сказал, что улетает со своими двоюродными братьями. Вскоре спасательные корабли ушли в сторону планеты, прежде чем трое вернулись. «Нам нужно связаться с командованием», — сказал Лейн. «Я работаю над этим». Шон сказал, что работал над машиной до того, как на экранах появились прямые новости о катастрофе. «Мы можем его выключить?» — спросил Супермен. «Нет», — сказал Шон, прежде чем пнуть машину. «Я ничего не понимаю. Как же это случилось? Мы установили меры безопасности, когда строили это место», — сказал Шон. «Я думаю, что кто-то извне взял управление на себя. Может быть, Хагер сделал это, чтобы выставить нас в плохом свете», — сказала Салли. «Да, это похоже на него, но мне трудно представить, чтобы кто-то под его командованием провернул такое», — сказал Шон. «Между тем, Аманда и другие, кто управлял Кадмусом, такие как Хагер, Стрейкер и Гамильтон, были в конференц-зале. Это все доказательства, которые нам нужны. Они пытались стереть нас с лица земли», — сказал Хагер. «Этого мы пока не знаем», — сказал Гамильтон. «Какие еще доказательства нам нужны? Они напали на нас, и если бы он не переехал сюда, мы были бы мертвы. Пришло время нанести ответный удар, прежде чем они поймут, что потерпели неудачу», — сказал Хагер, заставив Аманду вздохнуть. «На этот раз я согласен», — сказала Аманда, заставив его улыбнуться. Аманда вошла в часть здания, прежде чем остановиться. «Я так понимаю, ты снова готов к службе?» — спросила Аманда, когда кто-то поднял тяжелый тренировочный комплект. Человек оказался полностью исцеленной Галатеей. «Никогда не был таким здоровым», — сказала Галатея, сбрасывая вес, прежде чем последовать за ней. «Твоя задача — уничтожить легион», — сказала Аманда, прежде чем открыть дверь, которая открыла большое количество клонированных версий Ультимина, которые были лишены эмоций. «Сделай это», — сказала Аманда, заставив ее ухмыльнуться. Между тем, все на сторожевой башне пытались исправить повреждения, нанесенные пушкой. «Есть успехи?» — спросил Лейн. «Пройдет не меньше часа, прежде чем снова включится электричество», — сказала Салли, работая над источником питания, прежде чем экраны снова включились, показывая разрушение, вызванные пушкой. «Выключить его», — сказал Супермен. «Не может быть, это единственный источник информации, который у нас есть прямо сейчас», — сказал Шон. «Я думаю, что нам нужно рассмотреть какой-то вариант, чтобы правительство знало, что мы готовы сотрудничать», — сказал Супермен. «Что ты предлагаешь?» — спросил Шон. «Я и первоначальная семерка сдадимся полиции, пока ситуация не разрешится», — сказал Супермен, заставив его нахмуриться. «Это смелый шаг», — сказал Шон, — «но это могло бы, по крайней мере, немного ослабить давление на нас, пока мы не выясним, что произошло», — сказал Супермен, заставив его вздохнуть. «Тогда отправляйся», — сказал Шон, когда они с Чудо-женщиной уходили, прежде чем он схватил ее за руку. «Будь осторожным. Хагер может попытаться воспользоваться этой ситуацией», — сказал Шон, заставив ее кивнуть, прежде чем уйти. «Не волнуйся, сынок, с ней все будет в порядке», — сказал Лейн. «Надеюсь, что так», — сказал Шон. «Между тем, стой спокойно, Галатея, ты неуязвим, это не может причинить тебе боль», — сказал Гамильтон, прикладывая прибор к ее лбу. Скука — это мой криптонит. Ладно, криптонит — это мой криптонит, но ты знаешь, что я имею в виду. Хотя, судя по тому, что я чувствую в последнее время, даже это не может меня остановить, сказала Галатея, сгибая руку. Снова подумать, ты точная копия супер-девушки и состарилась до своего расцвета, сказал Гамильтон, прежде чем закончил. Это устройство даст вам полный контроль над ультиминами, так как их более чистые листы по сравнению с оригиналами. Все, что они могут сделать, это следовать вашим командам, сказал Гамильтон, прежде чем Уоллер вошел. Его время, сказала Аманда, заставляя ее встать, чтобы уйти, но остановилась. Что-то не так? Спросил Гамильтон. Ничего, сказала Галатея, подходя к нему и обнимая его. До свидания, папочка, сказала Галатея перед уходом, а он вздохнул. Что я наделал? Спросил Гамильтон. Когда Галатея собралась уходить, Хагер встал у нее на пути. Тебе что-то нужно? Спросила Галатея. Положи это сюда, сказал Хагер, протягивая ей наушник, который она взяла и вставила в левое ухо, прежде чем на ее лице появилось пустое выражение. У вас есть только один приказ. Убейте Крюгера и всех на сторожевой башне любыми необходимыми средствами. Только мои приказы никого больше не волнуют, сказал Хагер. Между тем, Шон громко вздохнул, продолжая работать над машинами. После того, как все это дерьмо закончится, я дам этому месту один адский апгрейд, сказал Шон. Это кусается. Они не должны были попасть в тюрьму, сказала Кара. Это только временно. Кроме того, это правильный поступок, сказал Шон. А как ты думаешь? Спросила Кара. Мы не должны пугать людей больше, чем они уже напуганы. Как сказал Кларк, это снимет часть давления, сказал Шон. Никто на самом деле не верит, что мы это сделали, сказала Кара. Не будь так уверен. Страх и гнев — сильные мотиваторы, сказал Шон. Эй, что это? Спросил Гад, увидев какие-то предметы, направляющиеся к ним. Назад? Спросил Эбон. Нет, это не то. Они выглядят так, сказала Кара, присмотревшись получше, и широко раскрыла глаза. Ракетная техника, сказала Кара, когда по ним полетело не менее 30 ракет. Ракеты класса Дамокл. Это технология Ликстсорб, заорал Стил. Брейс, крикнул Тальбот, когда ракеты превратились в буровые, прежде чем врезаться в башню. Какого черта? Почему они не взорвались? Спросил Лейн. Подожди минутку, сказал Шон, прежде чем они начали открываться, и ультимин атаковал Легион. Опять они? Я думал, они на льду? Спросил Лейн стреляющего оборотня. Это же чистый шифер. Посмотри на их глаза. Я бы даже не стал считать их живыми, сказал Шон, разрезая дракона ветра пополам. Я всегда хотел это сделать. Шон сказал, что все на сторожевой башне сражались с ультимином. Однако внизу Галатея направилась в реакторную, чтобы выполнить приказ Хагера. Между тем, Аманда и Хагер просмотрели данные о нападении на сторожевую башню. «Я ждал этого момента много лет», — сказал Хагер перед тем, как спустился Бэтмен. «У нас есть бизнес, Уоллер», — сказал Бэтмен, ударив Хагера кулаком по столу. «Шон сказал, что ты патриот. Что ж, пришло время сделать шаг вперед. Ты должен знать, что Легион никогда не выстрелит в тебя из этого оружия», — сказал Бэтмен. «Конечно, ты бы так и сделал. Это было возмездие за похищение вашего человека, вопрос», — сказала Аманда. «И все же тебя не было дома. Вы думаете, мы не видели, как вы покидали свои офисы? Вы же знаете, как работает пушка. Она оставляет башню уязвимой в течение часа. Зачем нам стрелять по заброшенному объекту и оставлять себя уязвимыми для атаки, которую вы уже начали?» — спросил Бэтмен, заставив ее приподнять бровь. «Ок, точка поставлена. Если вы не стреляли в нас, то кто же стрелял?» — спросила Аманда. «Кто-то взял под контроль оружие снаружи башни. На это способны десятки людей. Все, кроме одного, были на сторожевой башне», — сказал Бэтмен. «Лютер, вот к чему ты клонишь», — сказала Аманда. «Перед выстрелом термоядерной пушки Шон сказал, что Лютер признал, что его президентство было фальшивым, чтобы подвергать сомнению», — сказал Бэтмен, заставив ее прищуриться. «Что?» — Аманда сказала, что не в восторге от его лжи. «Если он лгал о своем президентстве, то вы знаете, что у него явно была главная цель, и он использовал свое президентство как дымовую завесу», — сказал Бэтмен. Внезапно Хагер встал, что она заметила еще до того, как обернулась и увидела, что Бэтмен ушел. «Хаэм, что ты задумал, Лекс?» — спросила Аманда. Между тем, Руссо выстрелил одному из ультиминов в лицо, прежде чем тот оказался спиной к спине с Фрэнком Каслом. «Напомнить тебе об Ираке?» – спросил Фрэнк. «Черт возьми, нет. Ирак тогда был нормальным государством. Это ненормально». Руссо приказал стрелять. Алекс Мерсер разрезал несколько ультиминов, прежде чем Ливень попытался утопить его, но огонь испарил ее. Лакс использовал молнию на своих врагах, нокаутируя их. Стил отхлебнул немного, прежде чем получил сигнал тревоги в реакторном отсеке. «В реакторном отсеке что-то не так?» – заорал Стил. «Я понял», – крикнул Шон, улетая. Добравшись до реакторного отсека, Шон обнаружил, что Галатея разбила несколько приборов управления. «Галатея?» – спросил Шон, прыгая рядом с ней, прежде чем она ударила его кулаком в стену. «Ой, что это было?» Шон пытался что-то сказать, пока она не увидела в ее глазах выражение, лишенное эмоций. «Ой-ой», – сказал Шон, прежде чем она набросилась на него, прежде чем оба оказались в тупике. «Между тем, он играл со мной. Я знала, что он змея, и все же позволила ему укусить себя». Аманда сказала, что просматривает какие-то файлы. «Это не важно. Убедиться, что Крюгер и Легион будут разгромлены, вот в чем дело», — сказал Хагер. «Заткнуться», — сказала Аманда, прежде чем вытащить папки. «Он недавно отправил много наших новых технологий в Лексцорп. Вот что он украл. Но сможет ли он с его помощью управлять пушкой?» — спросила Аманда. «Технически да, но это самое меньшее и тьмы Боже. Кажется, я знаю, что он делает», — сказал Гамильтон. «Мы должны остановить миссию», — сказал Страйкер, прежде чем Хагер нацелил на них свое оружие. «Никто ничего не делает. Мы убиваем Легион», — сказал Хагер. «Ненавижу, когда Шон прав», — сказала Аманда, нажимая кнопку, и Хагер закричал от боли, когда его ударило током, прежде чем Страйкер вырубил его. «Что это было?» — спросил Страйкер. «Что-то маленькое, что я имплантировал ему в кибернетические руки после того, как Шон оторвал их», — сказала Аманда, прежде чем включить связь. «Галатея, миссия вычищена», — спросила Аманда, но ответа не получила. «Я думаю, Хагер дал ей что-то перед миссией», — сказал Страйкер, заставив ее нахмуриться. «Между тем», — прорычал Шон, пиная Галатею в стену. «Шон», — сказала Аманда по коммуникатору. «Аманда, какого хрена ты с ней сделал? Она совершенно лишена эмоций», — сказал Шон, когда она попыталась ударить его, но он только сильно ударил ее. «Слушать меня, в ее левом ухе есть устройство», — Хагер отдал его. «Убери это, и с ней все будет в порядке», — сказала Аманда. «Право», — сказал Шон, прежде чем затащить ее в замок на голове и вытащить его. «А», — сказала Галатея, оглядываясь по сторонам. «Привет, милая», — сказал Шон, прежде чем она увидела его и усмехнулась. «Это ведь не какая-нибудь извращенная штука, правда? Потому что на самом деле я готов почти на все», — сказала Галатея, заставив его рассмеяться, прежде чем отпустить ее, прежде чем она притянула его к себе в поцелуе. «Я тоже рад тебя видеть. Ты хорошо выглядишь», — сказал Шон. «Да, я тренировался», — сказала Галатея, сгибая руку. «Так я вижу», — сказал Шон. «Аманда, что происходит? Почему вы так внезапно отменили миссию?» — спросил Шон. «Почему ты не спросишь Ликса, когда увидишь его? Это он взял на себя управление пушкой. Но еще важнее то, что он делает кое-что еще», — сказала Аманда. «Например?» — спросил Шон. «Между тем, Лютер работал над чем-то в своем здании, пока не закончил. Теперь твой идеал», — сказал Лютер, глядя на тело, очень похожее на первоначальное тело Амазона. «Совершенное супермощное бессмертное тело. Подходящее место для меня, чтобы провести остаток вечности», — сказал Лютер, ироничный. «Годы заговора, сотни миллионов потраченных на научно-исследовательские проекты ЦАДМУС, и ни один из них не принес плодов. Теперь это одинокий сотрудник Лексцорп доктор Ива, создатель Амаза, которого я должен благодарить за свое грядущее божественное происхождение», — Лютер сказал, что прикрепляет кабель к голове. «Это было последнее, что мне нужно», — сказал Бэтмен позади него. «Понял все это?» — спросил Лютер. «Когда вы с Раем работали вместе, чтобы остановить оригинального Амазона, он показал вам синие отпечатки, и я подозреваю, что у вас есть фотографическая память», — сказал Бэтмен. «Я слишком скромен, чтобы хвастаться», — сказал Лекс. «Чушь. Истинная цель проекта Кадмус состояла в том, чтобы дать вам сверхспособности», — сказал Бэтмен, — «и разрушить репутацию Супермена. Представь, как сладко будет, когда я спасу мир от угрозы Легиона. Теперь, когда я убью Супермена, они построят статуи в мою честь». сказал Лекс. «Может быть, в следующий раз». Бэтмен сказал, что бросил взрывчатку в андроида, но Лекс поймал ее, и она взорвалась в его руке, но не причинила ему вреда, заставив его широко раскрыть глаза. «Это было неуместно», сказал Лекс, прежде чем схватить его и выбросить за стекло. Надевая шлем, он уже собирался начать, когда... «Привет, Лекс», сказала Аманда, привлекая его внимание, так как она несла в руках какое-то высокоразвитое оружие. «Этот андроид — собственность Кадмуса. Тебе придется найти другое место, чтобы сохранить свой мозг», сказала Аманда, выстрелив в него лучом, заставив его отпрыгнуть назад, когда он расплавил андроида. «Луч на разборщика. Я верю в твой замысел», сказала Аманда, ухмыляясь. «Высокомерная корова. Мне понадобится недели, чтобы построить новое тело», сказал Лекс. «У тебя нет недель, Болди. Вы арестованы за использование технологии Легиона, чтобы попытаться убить всех в Кадмусе», сказала Аманда перед тем, как он закричал, ударив ее о стену. «Ты действительно думал, что сможешь справиться со мной в одиночку?» — удивленно спросил Лекс. «Вообще-то да, но на всякий случай я ошибся», сказала Аманда, заставляя его обернуться и увидеть Шона с первой семеркой. «Та-да», сказал Флэш. «Все кончено, Лекс. Иди сюда тихо», сказал Шон. «Не раньше, чем я, Лекс», попытался сказать, прежде чем он начал кричать, когда его тело начало меняться с металлическими частями, заставляя их широко раскрывать глаза. «Я прыгнул, чтобы оставаться скрытым, пока не смогу установить себя в андроида», произнес голос, прежде чем знакомое лицо появилось на животе Лекса. «Но ты вынудил меня к этому, умник», — удивленно сказал Шон. «Окей, это серьезно испорчено», сказал Флэш. «Я не понимаю, что происходит», сказал Лекс. «Вы находитесь под моим контролем. Я дремал в тебе в течение многих лет. Лекс Лютер тонко влиял на твои действия, пока мы не достигли этого момента. Разве ты не помнишь, как я похитил тебя в этом самом здании?» — спросил Бриньяк. «Да, ты заставил меня построить тебе новое тело», — Лекс сказал, вспоминая. «Если люди забудут, что это было во время мультсериала о Супермене, Кал-Эл уничтожил это тело, разрушив мои планы. В любом случае, у меня всегда есть запасной план. Подумайте, как вы могли бы пережить выстрел в упор от меня, если только...» — сказал Бриньяк. «Он не собирался убивать меня», — сказал Лекс. «Луч нес нанотехнологический груз, который вставил в твое тело микроскопическую целостную копию моей программы. С тех пор я неуклонно рос в силе, защищая это тело, пока не смог организовать свой переход в более подходящее», — сказал Бриньяк. «Ты вылечил мой рак, дал мне суперсилу», — сказал Лекс. «Ваша животная белковая оболочка была недостаточной, улучшения требовались», — сказал Бриньяк. «Не хотелось бы прерывать специальное живое исполнение штуки с двумя головами, но сейчас самое время отправиться в тюрьму», — сказал Флэш. «То, что он сказал», — сказала Аманда, начав взрывать их обоих, пока они не упали. «Думаешь, мы сможем вытащить Лекса из этой штуки?» — спросила Аманда. «Не сейчас», — сказал Шон, когда они встали полностью исцеленными. «Ой-ой», — сказала ястребиная девочка. «Прочь», — Бриньяк сказал, что перед тем, как комната взорвалась, в то время как большинство из них улетели от взрыва, фонарь использовал свое кольцо, чтобы поймать Аманду, в то время как Хаукгерл поймала вспышку. Шон и Супермен нанесли серию ударов Бриньяку, прежде чем визор Шона вспыхнул и взорвал их обоих, сильно повредив их. «Нет, я еще не был готов к этой битве», — сказал Бриньяк, поднимаясь на самый верх здания, прежде чем ударить руками вниз, прежде чем оно превратится в корабль с его лицом. «А черт», — сказал Шон, прежде чем он начал атаковать город. «Сними его», — сказал Супермен, когда они начали атаковать корабль. Шон отрезал кусок, прежде чем войти внутрь, и поместил туда взрывчатку, прежде чем вылететь, как раз когда она взорвалась и приземлилась в парке. Вскоре герои прибыли на место происшествия, прежде чем Бэтмен насмотрел какую-то жидкость. «Это было слишком просто», — сказал Бэтмен. «Да он играл с нами. Без сомнения, он собирается сам себя починить», — сказал Шон. «И как, черт возьми, он собирается это сделать?» — спросила девушка Ястреб. «Ему нужны технологии. Он пойдет на самый высокий уровень, который сможет найти», — сказал Шон. «Он может просто бросить Лютера», — сказала Чудо-женщина. «Нет, он прав, он все еще нуждается в нем», — сказал Супермен. «Так куда же он мог пойти? Какое место имеет самый высокий уровень технологий в этом районе?» — спросила девушка Ястреб. «Скорее всего, звездные лаборатории», — сказал Флэш. «Он пойдет к Кадмусу», — сказала Аманда. «Уверен, что он полностью нанотехник?» «Да». «Какой самый высокий уровень нанотехнологий на планете?» — спросила девушка Ястреб. «Темное сердце. Технология предтеч. Мы его уничтожили, но останки достались Кадму», — сказал Шон. «У нас больше ничего не получалось», — сказала Аманда. «И ты думаешь, что мозгоид не может?» — спросил Шон. Прежде чем они сели в Джавлин. «Лейн, у нас тут проблема. Бриньяк вернулся и поселился в теле Лютера», — сказал Шон. «Извини, сынок, но мы ничем не можем помочь. Эти проклятые клоны уничтожили все в вешалке, и порталы рухнули», — сказал Лейн. «Гребаные цифры», — сказал Шон, прежде чем включить связь. «Мне нужно, чтобы все планеты были в этих координатах как можно скорее», — сказал Шон. «Извини, Крюгер, но мы не можем туда добраться. Хагер начал штурм города, в который попала пушка. Нас тут ранили», — сказал Ризнов. «Гррр, гребаный мудак, какой смысл иметь так много людей в Легионе, если никто другой не может помочь?» — спросил Шон. «Нам придется обойтись 8, — сказал Бэтмен, когда они пролетели мимо здания Кадмуса, где были пауки, прежде чем они приземлились и вышли. «Мое рентгеновское зрение не может проникнуть сквозь стены, но я вижу быстро растущую тепловую сигнатуру вокруг здания», — сказал Супермен. «Для этого не нужно сверхвидение. Разве ты не чувствуешь жара?» — спросила чудо-женщина, прежде чем здание взорвалось. «И что теперь?» — спросил Шон. «Внезапно серебряные жидкости начали принимать форму технологии, строящей какую-то машину. В центре этого здания стоял Лютер в каком-то золотом костюме. Добро пожаловать, Легион, вы как раз вовремя для конца света», — сказал Лютер Мозгоид. «Я знаю твой язык в их лексиконе. Бороться с ним», — сказал Супермен. «Ваше право, я здесь, и мне это нравится. Я собираюсь получить все, что когда-либо хотел. Сила, высшие знания, бессмертие», — сказал Лютер. «И ты уничтожишь Землю, чтобы заполучить ее?» — спросил Шон. «Это бизнес, Шон. Вы должны знать по опыту, что всегда есть компромисс», — сказал Лютер, прежде чем его шлем появился из скафандра. «Меньше разговоров, больше ударов». Ястребиная девочка сказала, что прилетела, но ее унесло взрывом. «Вам нельзя позволять вмешиваться в столь деликатную ситуацию», — сказал Лютер, прежде чем создавать клонов-мозгоидов. «Нет, нет, нет, мы можем сделать лучше, чем это», — сказал Лютер, прежде чем они начали принимать облик лордов правосудия Эшли. «О, ты, должно быть, издеваешься надо мной», — сказал Шон, прежде чем его роботизированная версия племянницы напала на него. «Ты оставил моего отца умирать», — крикнула Эшли, бросаясь на него, прежде чем Шон прыгнул выше нее. «О, только не это дерьмо», — сказал Шон. «Ты и вся твоя жалкая семейка просто трусы», — закричала Эшли, прежде чем чудо-женщина оттолкнула ее. «Не хочешь поменяться партнерами по танцам?» — спросила чудо-женщина, заставив его ухмыльнуться. Прежде чем вытащить свои клинки хаоса и с легкостью убить лорда чудо-женщину, в то время как Диана разбила голову Эшли, «это за похищение моего сына», — сказала чудо-женщина. «Почему-то я сомневаюсь, что она будет последней», — сказал Шон, прежде чем остальные сняли свои версии лорда. «Уберите его сейчас же», — закричал Супермен, прежде чем Лютер успел отбросить их назад. Визор Шона ярко вспыхнул, прежде чем мощный взрыв уничтожил машину, которой пользовался Лютер, прежде чем она обрушилась на них всех. Вспышка вышла из-под обломков раньше, чем это сделал Лютер. «Ты проиграл», — сказал Флэш, прежде чем его руки были схвачены серебряной жидкостью, прежде чем появились фигуры двух солдат. «Едва посмотреть вокруг себя. Легион разбит. Ты доставил мне массу неудобств, Барри, но я все еще достаточно человек, чтобы наслаждаться своей местью», — Лютер сказал, что собирается выстрелить, пока вспышка не вырвалась из его рук. «Ты собираешься драться со мной, Аллен?» — спросил Лютер, прежде чем убежать, заставив его хихикать от удовольствия, собираясь начать чинить свою машину. Однако внезапно Барри, используя свою скорость, начал бежать на него и ударил его, заставив его броню оторваться, прежде чем он начал бегать по всему миру, чтобы использовать большую скорость, чтобы повредить его. Шон встал вместе с чудо-женщиной, прежде чем они заметили вспышку над Лютером с молнией, исходящей от него, прежде чем он ткнул кулаком в Лютера, заставив его закричать, когда вспышка начала разделять их, прежде чем появилась яркая вспышка света. Когда свет померк, они снова увидели Лютера, человека обнаженный. Вспышка, однако, выглядела слабо и начала исчезать. «Я вроде как чувствую смешное», — сказал Флэш, прежде чем исчезнуть. «Барри!» — крикнул Шон, прежде чем уйти, заставляя всех выглядеть шокированными, прежде чем Лютер рассмеялся, заставляя их смотреть на него. «Что ты знаешь? Я действительно убил его», — сказал Лютер, ухмыляясь, а потом поднял глаза и увидел, что Супермен пристально смотрит на него. «Думаю, я ошибся. Я думаю, что это та часть, где ты убьешь меня», — сказал Лютер, прежде чем хрюкнуть, когда Супермен схватил его за шею, и его глаза загорелись красным. Чудо-женщина попыталась ворваться внутрь, но Шон и Бэтмен остановили ее прежде, чем его глаза вернулись в нормальное состояние. «Я не тот человек, который убил президента Лютера. Прямо сейчас я хочу на небо и выше, чтобы я был, но это не так», — Супермен сказал, что уронил его. «У тебя не хватит духу отнять еще одну жизнь, и это одно из твоих достоинств», — сказал Шон, подходя к ним, и вдруг схватил Лютера за шею, удерживая его на ногах. «Но это так», — сказал Шон, активируя состояние призрачного всадника. «Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных, почувствуй их боль», — крикнул Шон, заставляя Ликса закричать, потому что его душу терзали все те, кого он обидел за эти годы, прежде чем его глаза сильно обожгло, и Шон бросил его. «Слушайте все, Флэш все еще жив, я поддерживаю с ним телепатический контакт, его дух слаб и становится все слабее», — сказал даже он, прежде чем появился портал. «Держаться, Шон», — сказал, используя свою цепь, чтобы найти его, прежде чем вытащить его обратно, прежде чем ястребиная девушка удержала его. «Не думаю, что смогу ехать так быстро. Если я это сделаю, то не вернусь», — сказал Барри, заставляя их хихикать. «Мне просто нравится этот конец. Я мог бы добраться до Шона и уложить Лютера один на один, но этот мне нравился больше». Позже, после того, как все было улажено, Кадм был закрыт и перешел под новое управление Легиона. Хагер, что ж, на этот раз он зашел слишком далеко. Позже его с позором уволят, и это ужасно его бесило. Гамильтон, получивший второй шанс, теперь работал на Легион. И Аманда, конечно же, освободила Скотта. Некоторые из других более сомнительных членов, таких как Ян Квинт и сенатор Надир, были арестованы за различные преступления, а Страйкер, поскольку он помогал, был снят с крючка. «Наконец-то весь этот ордал закончился. Теперь мы можем сосредоточиться на режиме», — сказал Шон Таносу в виде голограммы. «Действительно, черная пасть верит, что наши враги находятся в другой вселенной. Мы скоро их выследим. А пока я предлагаю вам и вашим людям прийти в себя после этого события. Они понадобятся вам в полной силе, когда дело дойдет до этого боя», — сказал Танос. «Согласованный», — сказал Шон, заканчивая передачу. «Теперь нам остается решить только один вопрос», — сказал Лейн. «Рано или поздно мы найдем этот режим. А пока я думаю, что войска заслуживают этого развлечения», — ухмыльнулся Шон. Глава 137. Глава 137. Джевданым. Прошла неделя с тех пор, как был убит Лютер и Кадм был захвачен Легионом. В настоящее время правая рука Таноса и Банимау искала вселенные, в которых мог находиться режим, прежде чем обе стороны нападут на них и освободят упомянутую вселенную от режима. Сейчас же, однако, хотя подавляющее большинство лучших легионов находились на стадионе. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил Резнов. «Как будто я знаю. Все, что я знаю, это то, что Шон пригласил почти всех лучших за вычетом трансформеров», — сказал Руссо, прежде чем Шон вышел на сцену. «Хорошо, я рад, что все здесь», — сказал Шон в микрофон. «Эй, что все это значит?» — спросил Фрэнк Уэст. «Я решила сделать что-то особенное для всех присутствующих здесь. В течение многих лет мы все делали большую работу по защите людей, поэтому я решил дать каждому награду за годы службы с особым гостем», — сказал Шон. «Тейлор Свифт?» — спросил Майк Лаури, заставляя большинство людей смеяться. «Нет», — сказал Шон, заставляя его надуться, в то время как его подруга Сид толкнула его локтем. «Я пригласил сюда комика. Кто-то прославился тем, что сделал что-то уникальное, и делал это десятилетиями», — сказал Шон. «Ладно, приятель, я укушу. Кто это?» — спросил Руссо, заставив его ухмыльнуться. «Тебе следовало бы знать Билла. Это ты втянул меня в его дела», — сказал Шон. «Что ао?» — рассмеялся Руссо. «Кто это?» — спросила Сара. «Позвольте вас познакомить с Джевданом. крикнул Шон, заставляя толпу ликовать, когда знаменитый чревовещатель вышел с чемоданом. «Благодарю вас, спасибо. Должен признаться, я никогда не думал, что окажусь в таком положении», — сказал Джефф. «Что значит быть знаменитым?» — спросил Шон. «На самом деле никаких развлечений с настоящими супергероями. Хотя я должен спросить, ты ведь в основном уничтожаешь всех плохих парней, верно?» — спросил Джефф. «Да», — сказал Шон. «Хорошо, почему ты не убил мою бывшую жену?» — спросил Джефф, заставив всех рассмеяться. «Я не думаю, что она квалифицируется как преступница, даже если она сука», — сказал Шон, снова начиная смеяться. «Черт возьми, даже я не стал бы с ней встречаться», — сказал Шон, получая еще больше смеха. «Кстати, о свиданиях, я все время слышу, что твой маленький гарем постоянно растет. Кто последний?» — спросил Джефф. «Галатея», — сказал Шон, указывая на клона Кары, который ухмыльнулся, когда она стояла рядом с оригиналом и Карин, делая их похожими на тройняшек. «Вау, вы счастливый человек. А теперь давайте перейдем к маленьким людям в ящиках, хорошо?» — спросил Джефф, заставляя всех аплодировать. «Теперь вы все можете знать кого-то из вашей семьи или кого-то, с кем вы работаете. Пожалуйста, поприветствуйте моего старого друга Уолтера», — сказал Джефф, вызвав всеобщее ликование, когда Джефф вытащил Уолтера и усадил его на подставку. «Черт возьми, да заткнись ты наконец», — закричал Уолтер, заставляя большинство смеяться, как и Джефф. «Ты тоже тупица. Как дела, Уолтер?» — спросил Шон. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил Уолтер, получив несколько смешков. «Уолтер, это Шон, он командир легиона», — сказал Джефф. «О, почему он здесь?» — спросил Уолтер. «Нас пригласили выступить здесь», — сказал Джефф. «О, я понимаю. Так что для этих ребят мы всего лишь развлечение. Ничто никогда не меняется», — сказал Уолтер. «В чем теперь твоя проблема?» — спросил Шон. «Ах, опять моя жена. Она действительно действует мне на нервы», — сказал Уолтер. «Но почему?» — спросил Джефф. «Она хочет возобновить наши клятвы», — сказал Уолтер, заставляя всех смеяться. «Боже мой, это мой самый страшный кошмар», — сказал Уолтер. «Знаешь, ты все время говоришь, что ненавидишь свой брак, но позволь мне спросить тебя кое о чем», — сказал Шон. «Что?» — спросил Уолтер. «Если ты действительно его ненавидишь, почему бы тебе не попросить развода?» — спросил Шон, не получив никакого ответа и заставив людей смеяться. «Ну и что?» — спросил Шон. «Я никаких комментариев», — сказал Уолтер, заставляя всех смеяться. «Признайся, ты любишь свою жену, как бы сильно ни жаловался», — сказал Шон. «О, как только вы доживете до моего возраста, вы и ваша жена будете жаловаться каждый день», — сказал Уолтер. «У меня не одна жена», — сказал Шон, заставляя его широко раскрыть глаза, заставляя всех смеяться, когда он смотрел на него. «Что?» — недоверчиво переспросил Уолтер. «Да, у Шона довольно большой гарем», — сказал Джефф, оставив его безмолвным, в то время как все смеялись. «Но почему ты пытаешься покончить с собой?» — спросил Уолтер, заставляя всех смеяться еще громче. «У меня очень здоровая личная жизнь и много детей», — сказал Шон. «Сколько их было?» — спросил Уолтер. «Что? Сколько детей?» — спросил Шон. «У меня 12 детей, и двое из них близнецы», — сказал Шон, вызвав аплодисменты публики. «Ух ты, наверное, хочешь одну большую семью», — сказал Джефф. «Нет», — сказал Уолтер. «Я имею в виду, сколько у тебя девушек, например, какая дюжина?» «Пара дюжин?» — спросил Уолтер, заставив Шона оглянуться. «Больше 240», — сказал Шон, заставив всех ахнуть и рассмеяться. «Вы это самый большой тупица, которого я когда-либо встречал», — сказал Уолтер, заставляя всех смеяться. «Больше 240. Ты что, совсем с ума сошел, мать твою?» — завопил Уолтер, заставляя всех смеяться. «Ничего не могу с собой поделать. Нет ничего плохого в том, чтобы любить того, кто любит тебя в ответ», — сказал Шон. «Ты уверена, что дело не только в сексе?» — спросил Уолтер, получив несколько смешков. «Если бы речь шла только о сексе, их не было бы в гареме», — сказал Шон. «Какой бы ты ни был идиот, и ты захлебнешься во всех этих девчонках. Просто подожди», — сказал Уолтер, получая все больше смеха. «Уолтер», — сказал Джефф, — «в любом случае, у меня есть несколько честных вопросов к тебе. Если я правильно помню, во время выборов 2017 года вы оказали большое влияние на то, чтобы Хиллари Клинтон вошла в должность, а не Дональд Трамп», — сказал Уолтер. «Ну, я люблю Хиллари и ненавижу Трампа», — сказал Шон. «Вы хотите знать, кто был настоящим победителем на выборах?» «Билл Клинтон», — сказал Уолтер. «Биллу, как он победил?» — спросил Шон. «Потому что теперь Хиллари не бывает дома каждую ночь», — сказал Уолтер, получив большое количество смеха. «Вау», — сказал Шон. «Так почему же вы убедились, что Трамп проиграл?» — спросил Уолтер. «Он просто засранец», — Шон сказал, чтобы все согласились. «Я имею в виду, черт возьми, он сказал, что позволяет строить стену. Есть так много причин, почему это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал», — сказал Шон. «А это расизм, бьёбаная трата ресурсов и въезд десятки других способов для иммигрантов попасть в страну. Сейчас, правда, между нами и Мексикой нет пансионеров, так как занятость очень высока. Расизм снизился, особенно с тех пор, как эти гребаные идиоты ККК ушли, и люди гораздо больше принимают друг друга», — сказал Шон. «А что, если бы Трамп все-таки победил?» — спросил Уолтер. «Давай посмотрим. Если он победит, люди будут такими же глупыми, как он. На самом деле существует дюжина книг о том, почему он отстой, верьте или нет», — сказал Шон. «Какая твоя любимая часть?» — спросил Джефф. «Он неудачник как бизнесмен. Что, по правде говоря, он и есть. Единственная причина, по которой ему удалось продержаться так долго, это слепая удача», — сказал Шон. «Черт возьми, если бы он победил, то переименовал бы страну в Трумп-Натион», — сказал Шон, заставляя всех смеяться. «Аминь этому», — сказал Уолтер. «Вы знаете, что на самом деле есть комиксы, основанные на глупости Трампа. Это все правда, бесспорный козырь, из-за которого он выглядит как Халк, только он уродлив», — сказал Шон, заставляя всех смеяться. «А потом есть компьютерная игра, которая зовет его Рональд Трамп», — сказал Шон, хихикая вместе с Джеффом. «Рональд Трамп?» — спросил Джефф. «Правдивая история. Я не играю в эту игру», — сказал Уолтер. «Во всяком случае, это показывает, что он делает все, что мы знаем, это правда, например, депортирует невинные семьи и улыбается по этому поводу. Сажать женщин в тюрьму за аборты и всякое другое дерьмо. Если бы он был президентом, то именно этого и следовало ожидать». Шон сказал, чтобы все согласились. «Ты действительно ненавидишь его, не так ли?» — спросил Джефф. «Я ненавижу его больше, чем своих злейших врагов. В любом случае давайте вернемся к хорошим вещам и проигнорируем уродливые вещи в жизни», — сказал Шон, заставляя всех смеяться. «Ты же знаешь, что здесь много героев. Разве у вас, ребята, нет других дел?» — спросил Уолтер, заставив всех рассмеяться. «Я называю это наградой за годы их службы. Все старые и новые», — сказал Шон. «Так что новички получили это шоу бесплатно, когда они ни хрена не делали. Да, это работает», — сказал Уолтер, получив несколько смешков. «Итак, как давно вы женаты, Уолтер?» — спросил Шон. «Уже более 50 лет», — сказал Уолтер, получая аплодисменты. «А как насчет тебя, Шон, как давно твои родители женаты?» — спросил Джефф. «Уже почти 35 лет», — Шон сказал, что получил большие аплодисменты, в то время как упомянутые родители улыбались друг другу. «В моей семье никогда не было ни одного развода», — сказал Шон, заставляя всех смеяться. «Итак, насколько я понимаю, вы в конце концов убили Лекса Лютера, одного из ваших главных врагов, не так ли?» — спросил Джефф. «Жаль, что я не сделал этого раньше, этот гребаный лысый умственно отсталый ублюдок», — сказал Шон, заставляя всех смеяться. «По правде говоря, мы уже были близки к тому, чтобы осуществить его окончательный план. Я действительно буду скучать по нему», — сказал Шон. «Неужели?» — спросил Уолтер. «Черт возьми, нет», — сказал Шон, заставляя всех смеяться. Он был обречен с самого начала. «Наконец карма догнала его», — сказал Шон. «Итак, Уолтер, кто твой злейший враг?» — спросил Шон. «Моя жена», — сказал Уолтер, получив несколько смешков. «Ты же знаешь, что у меня есть вопрос, что касается некоторых имен ваших героев», — сказал Уолтер. «А?» — спросил Шон. «Теперь такие имена, как Супермен, Супергерл, Пауэргерл, Чудо-женщина, Киборг, мне нравятся теперь другие с другой стороны. Две руки похожи на ручную работу», — сказал Уолтер, заставив всех расхохотаться, в то время как ревизор рычал, свирепо глядя на Циска, который нервно хихикнул. «У меня нет комментариев», — сказал Шон. «Вибрация? Что он за человек-вибратор?» Уолтер заставил всех смеяться еще сильнее, в то время как Сиска широко раскрыл глаза от шока. «Ахахахаха!» Шон рассмеялся, падая на спину. «О, это великолепно!» — сказал Шон. «Сейчас же Флаш, да мне нужно сказать больше. Какой у него костюм тренч, и он мигает людям, чтобы вырубить их?» — спросил Уолтер, заставив всех снова рассмеяться, пока Барри держал свое лицо, а его жена смеялась. «А малыш Флаш, из там есть что-нибудь, что стоит показать честно?» — спросил Уолтер, заставляя людей смеяться еще сильнее. «О боже!» — сказал Шон, смеясь. «А как насчет тебя? Как зовут твоего героя?» — спросил Уолтер. «Честно говоря, я просто называю себя командир или своим настоящим именем. Я не делаю имен героев», — сказал Шон. «Хороший, потому что это, вероятно, будет что-то тупое, как ты», — сказал Уолтер. «Уолтер», — сказал Джефф. «Ну, так и есть, более 240 женщин, как он может не быть немым?» — спросил Уолтер. «Пожелай мне спокойной ночи, Уолтер», — сказал Джефф, когда люди аплодировали ему, когда он вошел в ложу. «Леди и джентльмены, среди нас есть террорист», — Джефф сказал, чтобы люди радовались. «И клянусь, я понятия не имею, как я могу продолжать говорить это, но вот оно. Пожалуйста, помогите мне поприветствовать самого любимого террориста во всей вселенной. Ахмед, убитый террорист», — сказал Джефф, вытаскивая свою знаменитую куклу, заставляя всех веселиться, когда он сел, прежде чем Ахмед рассмеялся. «Приветствую героических неверных», — закричал Ахмед. «Добрый вечер, Ахмед», — сказал Шон. «О, я тоже рад видеть тебя героическим неверным номер один», — сказал Ахмед, прежде чем рассмеяться. «Ух ты, Ахмед, твой в хорошем настроении», — сказал Джефф. «Я знаю, что не могу поверить, что я здесь», — сказал Ахмед. «Это еще почему?» — спросил Шон. «Я был задержан вашей охраной на несколько недель», — сказал Ахмед, свирепо глядя на Шона, который поднял бровь. «Но почему?» — спросил Шон. «Серьезно?» — спросил Ахмед. «Хорошо, меня задержали, потому что твоя идиотская охрана считает, что я похож на террориста», — сказал Ахмед. «Но это так», — сказал Шон. «Ха, теперь я тебя поймал. Ты расовый профайлер», — сказал Ахмед. «Но у тебя есть послужной список», — сказал Шон. «Вы нарушаете мои права», — сказал Ахмед. «Какие права? Ты чертов террорист», — сказал Шон. «Это заложено в вашей конституции», — сказал Ахмед. «Они изменились, когда легион принял командование», — сказал Шон, заставляя его широко раскрыть глаза, в то время как все смеялись. «Тоже дерьмо», — быстро сказал Ахмед. «Что?» — спросил Шон. «Свобода собирать дерьмо и взрывать его», — сказал Ахмед. «Не сейчас, ни раньше такого не было», — сказал Шон. «Свобода нажатия кнопок», — сказал Ахмед. «Нет», — сказал Шон, заставляя людей смеяться. «Перестань смеяться», — закричал Ахмед. «Так что же случилось?» — спросил Джефф. «Начальник охраны бросает на меня один взгляд и орет. Задержать!» — закричал Ахмед, вызвав всеобщий смех. «Следующее, что я помню, это то, что на меня навалилась собака. Почти раздробил все кости, которые у меня остались», — сказал Ахмед. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал Шон. «Попасть в ад», — сказал Ахмед, получив несколько смешков. «Ахмед, я должен спросить, почему вы стали террористом-смертником? Я имею в виду, разве ты не хотел жить?» — спросил Шон, заставив его всхлипнуть. «Я плохо соображал, когда поступил в академию», — сказал Ахмед. «Подожди, здесь есть академия?» — спросил Джефф. «Конечно», — гордо сказал Ахмед. «Как это называется?» — спросил Шон. «Учебная академия Усамы бен Ладена», — сказал Ахмед, заставляя всех смеяться. «Конечно, теперь это настоящая груда щебня», — сказал Ахмед. «Что случилось?» — спросил Шон. «Пара первокурсников тренировалась одновременно по всему дому», — сказал Ахмед, заставляя всех смеяться. «А, как вы получили своих рекрутов?» — спросил Шон. «Мы дали им пустые обещания, что они станут знаменитыми», — сказал Ахмед. «Так вот, как ты сюда попал?» — спросил Шон, заставляя его широко раскрыть глаза, прежде чем отвернуться, заставляя всех смеяться. «Да», — сказал Ахмед, заставляя их смеяться. «Итак, Ахмед, насколько я понимаю, ты получил свои 72 девственницы», — сказал Шон. «А да», — взволнованно сказал Ахмед. «Все они были девственницами?» — спросил Джефф. «Срань господня», — сказал Ахмед, заставляя всех смеяться. «Знаешь, я только сейчас поняла, как вы им угодите, когда ваш вот так», — спросил Шон, заставив его широко раскрыть глаза, в то время как все смеялись. «Ух», — попытался сказать Ахмед. «Ты ведь на самом деле не спишь с ними, правда?» — спросил Шон. «Нет, я получил то, что хотел, но ни хрена не могу сделать», — закричал Ахмед, заставляя всех смеяться. «Черт возьми, Усама, когда я до тебя доберусь, он уже мертв», — сказал Ахмед. «Эй, Джефф, поправь меня, если я ошибаюсь, но до того, как ты убил Ахмеда, разве у тебя не было другого террориста?» — спросил Шон. «Это действительно так до его фильмов?» «Ну да», — сказал Джефф. «Что, у тебя был кто-то до меня? Кто эта сука?» — в ярости завопил Ахмед. «Осама бен Ладен», — сказал Джефф, заставляя его задыхаться, в то время как все смеялись. «Если я правильно помню, он был очень похож на Ахмеда, только уродливый», — сказал Шон, заставив их обоих рассмеяться. «Я ненавижу вас обоих», — сказал Ахмед, получив несколько смешков. «Итак, Ахмед, что случилось после аварии?» — спросил Шон. «Я просто гуляла, пока не встретила Джеффа, а теперь посмотри на меня. Я самый известный террорист», — сказал Ахмед. «Пока», — сказал Шон, заставив его широко раскрыть глаза. «Что?» — спросил Ахмед. «Ну, в конце концов кто-нибудь займет твое место. Вроде как современные знаменитости. Теперь они знамениты, но по мере того, как они становятся старше, кто-то новый и более молодой берет на себя управление», — сказал Шон, заставляя его посмотреть вниз. «Нет, я потеряю всех коз», — сказал Ахмед, заставив всех рассмеяться, что заставило его свирепо посмотреть на них. «Молчать, я убью тебя», — закричал Ахмед, подбадривая их, и это его взбодрило. «О, спасибо, молчание, я убью тебя, молчание, я убью тебя», — сказал Ахмед, наслаждаясь славой. «Почему ты всегда так говоришь?» – спросил Шон. «Что, молчать, если я убью тебя?» – спросил Ахмед. «Потому что тише, тише, или я дам тебе пощечину, уже не действует на людей так, как раньше», – сказал Ахмед, получив несколько смешков. «Вихри, тьфу, я помню, что еще в старших классах Эдди Ким пытался подарить их некоторым тощим детям в старые добрые времена. Конечно, я и моя старая группа повернули бы это и сделали бы это с ним», — сказал Шон, смеясь вместе со своей группой. «Сладкая месть?» — спросил Джефф. «Только не говори мне, что ты не хотел бы отомстить своему злейшему врагу за свои золотые годы, как это называют люди». Шон сказал, чтобы многие согласились. «Меня кое-что интересует. В каком возрасте вы начали учиться в средней школе?» — спросил Джефф. 11. Сказал Шон, удивляя его и других. 11. Почему? Спросил Джефф. Ну, я не мог оставаться в начальной школе больше 3 дней в каждом районе Сан-Диего, сказал Шон. Ввязывался в драки? Спросил Джефф. Не совсем. Я продолжал выставлять некоторых учителей, всех мужчин, которых я мог бы добавить, идиотами, когда доказывал, что я умнее их. В конце концов это стало отвратительно, и я набросился на них и вступил в кулачный бой с одним из них, сказал Шон, заставляя всех смеяться. «Ты подрался с учителем на кулаках?» – недоверчиво переспросил Джефф. «Да, и я выиграл с легкостью. В конце концов мой отец решил отправить меня в среднюю школу во второй четверти. Там я и познакомился с Эдди Кимом, и он начал мной командовать. Я противостоял его тупости вместе с моим братом, так как он был умнее большинства детей его возраста. Так что мы поступили в одну и ту же среднюю школу в одном классе. Я надрал Ким с задницу и стал самым популярным учеником в школе за один день», — сказал Шон. «Неужели? Это приятно слышать. Как долго вы двое оставались в средней школе?» — спросил Джефф. 2 года. Потом я поступил в колледж и встретил свою первую подружку Сьюзен Сторм», — сказал Шон, заставив Сьюзен слегка покраснеть. «Скучный», — сказал Ахмед, заставляя всех смеяться. «Знаешь, Ахмед, я никогда не спрашивал, но с какой группой ты работал в качестве террориста-смертника?» — спросил Шон. «А зачем тебе это знать?» — спросил Ахмед. «Просто любопытно», — спросил Шон. «В свое время я работал на Усаму», — сказал Ахмед. «Ну, поскольку он мертв с 2011 года, ты боишься, что США придут за тобой?» — спросил Шон, заставив его рассмеяться, но остановился. «Чего ждать?» — спросил Ахмед. «Ты террорист», — сказал Шон. «Да, но я, черт возьми, отстой в этом», — сказал Ахмед. «Вы знаете, что у США есть колода карт самых разыскиваемых оставшихся террористов. Вы один из них?» — спросил Шон. «Нет, я на рыбацкой палубе», — сказал Ахмед, заставляя всех смеяться. «Ну и что ты думаешь о том, что его похоронили в море?» — спросил Шон. «Я думаю, это здорово, что он может оказаться где угодно», — сказал Ахмед. «В каком смысле?» — спросил Шон. «Это один из эпизодов «Губки Боба», который я должен посмотреть», — сказал Ахмед, заставляя всех смеяться. «Кстати, я слышал, что в вашем гареме более 240 женщин, не так ли?» — спросил Ахмед. «Да», — спросил Шон. «Ты мой герой», — сказал Ахмед, заставляя всех смеяться. «Что угодно», — сказал Шон. «Итак, Ахмед, вы поддерживали контакт со своим сыном Эйджеем?» — спросил Шон. «Иногда. Он все еще злится на меня», — сказал Ахмед. «Разозлился на тебя за что?» — спросил Шон. «Ничего», — быстро сказал Ахмед. «За то, что случайно взорвал их обоих», — сказал Джефф, рассмеявшись. «Все, что я сделал, это вытащил свой телефонный бум. Мы оба умрем», — сказал Ахмед, заставляя всех смеяться. «Ахмед, будучи жестоко честным, вы без сомнения больше идиот, чем Трамп», — сказал Шон. «По крайней мере, я не ношу волосы на лысой голове», — сказал Ахмед, заставляя всех смеяться. «Знаешь, говоря об этом самом большом осле всех времен, я должен сказать тебе, что мои старые приятели действительно ненавидят его», — сказал Ахмед. «Но почему?» — спросил Джефф. «Мне действительно нужно отвечать на этот вопрос?» — спросил Ахмед, заставляя всех смеяться. «Черт возьми, они хотели построить стену, чтобы держать его подальше от них». Ахмед сказал, чтобы люди смеялись и стонали. «Да пошел ты, какая смешная шутка!» — закричал Ахмед, вызвав всеобщий смех. «Пожелай мне спокойной ночи, Ахмед», — сказал Джефф, отпуская его, когда толпа зааплодировала. «Пожалуйста, скажи мне, что он не выйдет», — спросил Шон. «Кто это?» — спросил Джефф. «Самая надоедливая фиолетовая обезьяна во вселенной», — Шон сказал, чтобы люди смеялись и радовались. «Да, это он. Передай привет моему приятелю Арахису», — сказал Джефф, вытаскивая свою самую гиперкуклу, заставляя людей веселиться, в то время как Арахис смеялся. «Как поживаешь, Орешек?» — спросил Джефф. «Неплохо справляешься, как насчет тебя?» — спросил Арахис. «Я в порядке», — сказал Джефф. «Это хорошо, это хорошо, это хорошо», — заорал Арахис. «Тебе здесь нравится?» — спросил Шон, заставляя его посмотреть на себя. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил Арахис, заставив всех рассмеяться. «Вы наш новый дворецкий?» — спросил Арахис, заставляя всех смеяться еще громче, в то время как Шон выглядел оскорбленным. «Скажи что?» — потрясенно переспросил Шон. «Это Шон, он командует легионом», — сказал Джефф. «О, так это и есть тот неудачник, которому нечего было делать, кроме как разрушать человеческие жизни», — сказал Арахис, заставляя людей смеяться. «О, отвали от Маппетшоу», — сказал Шон, заставляя его задыхаться, в то время как люди смеялись еще громче. «Ты придурок», — заорал Арахис. «Значит, тебе здесь нравится?» — спросил Джефф. «Перед всеми этими, Хераис, но», — сказал Арахис, заставляя людей смеяться. «А почему бы и нет?» — спросил Джефф. «Одно неверное движение, и я окажусь в камере», — сказал Арахис. «А я все время думал, что ты один из них», — спросил Шон, имея в виду дело, которое заставляло людей смеяться. «Это не одно и то же. Если я совершу преступление и попаду в камеру, я должен быть осторожен, чтобы не уронить мыло», — сказал Арахис, заставляя людей смеяться. «Я не хочу быть чьей-то сукой», — сказал Арахис, заставляя их смеяться еще громче. «Я думал, ты уже там», — сказал Шон, заставляя людей громко смеяться, пока Арахис смотрел на него. «А?» — спросил Арахис в замешательстве, прежде чем Шон посмотрел на него из-за руки Джеффа, которую они увидели, прежде чем люди разразились смехом, прежде чем он понял это. «Ненавижу тебя», — сказал Арахис раздраженно, заставив его рассмеяться. «Как будто я этого раньше не слышал», — сказал Шон. «Кстати, где мы находимся?» — спросил Арахис. «Мы во Флориде», — сказал Джефф. «А-а-а, есть ли шанс, что мы увидим, как эти девушки сходят с ума?» — спросил Арахис, заставляя людей смеяться, в то время как некоторые из членов женского пола стонали. «Что, вы протягиваете им медведя, и они снимают с себя верхушки?» — сказал Арахис, заставляя всех смеяться. «Это то, чем занималась твоя мать в свое время?» — спросил Шон, заставляя всех смеяться еще громче. «Нет», — сказал Арахис. «С другой стороны, учитывая, насколько ты уродлива, я сомневаюсь, что кто-то вообще хотел снимать ее на пленку», — сказал Шон, заставляя всех громко смеяться. «В чем твоя проблема?» — спросил Арахис. «Извини, что Хосе заплатил мне за все это. Кстати, о ком?» — сказал Шон, заставляя людей радоваться, когда Джефф вытащил упомянутую куклу. «Привет, Хосе», — сказал Шон. «Холосеор Кругер», — сказал Хосе. «Ты счастлива быть здесь?» – спросил Шон. «Я всегда рад видеть настоящих героев», – сказал Хосе. «Да, все, что нам нужно сейчас увидеть, это капитан-мексиканец», – сказал Арахис, получая немного смеха. «Ты просто завидуешь, что Хосе популярнее твоего тупицы», – сказал Шон, заставляя его открыть рот, пока люди смеялись. «Что, я гораздо популярнее его?» – заорал Арахис. «Ну, технически Ахмед популярнее вас обоих», – сказал Шон. «Нет, это не так», – заорал Арахис. «Вообще-то да», – сказал Джефф, заставляя его посмотреть на себя. «Уолтер даже более популярен, чем ты», – сказал Джефф. «С другой стороны, как может пурпурная девственная обезьяна быть популярной?» – спросил Шон, заставляя людей смеяться. «Браво, Сеор», – сказал Хосе. «Вы оба заткнитесь», – сказал Арахис. «Вы знаете, что у меня есть честный вопрос о некоторых ваших именах героев», – сказал Арахис. «Уолтер уже сделал это», – сказал Шон. «Ну, вот мои вопросы. Зарянка, что он поет своим врагам, чтобы остановить их?» – спросил Арахис, получив несколько смешков. «Увечный», – сказал Хосе. «Заткнуться», – сказал Арахис. «Звездный лорд – это самое веселое имя, которое я когда-либо слышал», – сказал Арахис. «Вчера вечером твоя мать сказала совсем другое», – сказал Хосе, заставляя всех смеяться. «Вы, ребята, действуете мне на нервы», – сказал Арахис. «Теперь ты знаешь, как все к тебе относятся. Вы раздражаете всех, просто существуя», – сказал Шон, получив несколько смешков. «Женщина-невидимка, значит ли это, что она может ходить голой повсюду?» – спросил Арахис, заставляя людей смеяться. А Сьюзен покраснела от этой мысли. Шон свирепо посмотрел на него за это замечание, заставившее его немного отодвинуться. «Далеко ли?» – спросил Арахис. «Я чертовски ненавижу тебя», – сказал Шон, заставляя людей смеяться. «Джефф, я должна спросить, что, черт возьми, убедило вас сделать здесь такого ужасного монстра?» – спросил Шон. «Эй!» – заорал Арахис. «Я буду предельно честен, кажется, я был пьян», – сказал Джефф. «Именно так был зачат Джефф», — сказал Арахис, заставляя всех смеяться. «Нет, так тебя родила твоя мать», — сказал Хосе, заставляя его открыть рот, в то время как Шон и все остальные смеялись. «Возвращайтесь к своим пансионерам», — Арахис орал так, что все на него буянили. «По-моему, ты закончила с Арахисом», — Джефф сказал, что собирается его убрать. «Нет, подожди, у меня есть последний вопрос», — заорал Арахис. «Что?» — спросил Шон. «У вас ведь 240 женщин, верно?» – спросил Арахис. «Да», – сказал Шон. «Так с какой девушкой ты переспал в первую очередь?» – спросил Арахис, заставив его широко раскрыть глаза, в то время как все выглядели так, будто действительно хотели знать. «Ух», – попытался сказать Шон. «Очевидно, Диана», – сказала Кара, заставив ее ухмыльнуться. «Нет», – Шон сказал, заставив ее широко раскрыть глаза, что она не была его первой. «Разумеется, я», — сказала Мэй Валентайн, ухмыляясь. «Нет», — сказал Шон. «Сью», — сказала Салли, глядя на нее, но та покачала головой. «Ну и кто же это был, черт возьми?» — спросил Арахис, начиная терять терпение. «Я». Все обернулись и увидели, Регина с усмешкой подняла руку. «Что?» — все закричали. «Ну да, через пару месяцев после того, как мы расстались со Сьюзен, пришла Регина, но это было не свидание, релатианшип, это был скорее отношение друзей с выгодой», — сказал Шон, заставляя всех смеяться. «Ух ты, должно быть, она была твоей школьной подружкой», — крикнул Арахис, прежде чем Шон ударил его по лицу, заставив всех рассмеяться. «Ао!» — заорал Арахис. «Пожелай мне спокойной ночи, Орешек», — сказал Джефф, укладывая его и Хосе в коробку. «Вы были замечательными людьми, я желаю вам всего наилучшего, спокойной ночи», сказал Джефф, когда все аплодировали ему, когда он уходил. Позже Диана удивленно посмотрела на Шона. «И долго ты будешь так на меня смотреть?» – спросил Шон. «Когда ты собирался сказать мне, что я не была твоей первой?» – спросила Диана. «Ты не спрашивал, и я не думал, что это важно. Регина и я тогда были справедливы, хорошие друзья с льготами, прежде чем мы закончили его как взрослые. Она хотела сосредоточиться на своей носильщице, а я хотел сделать мир лучше. Однажды пришла Мэй, и все закончилось через пару месяцев. Потом я встретил тебя, и вот мы здесь», — сказал Шон. «Думаю, это объясняет, почему ты был так хорош», — сказала Диана, забавляясь, заставляя его хихикать, прежде чем поднялась тревога. «Да», — спросил Шон. «У нас гость», — сказал Лейн. «Сейчас буду», — сказал Шон. Подойдя к сторожевой башне, Шон увидел, что Лин разговаривает с правой рукой Таноса Эбони Мау. «Ты, должно быть, Мау», — сказал Шон, пожимая ему руку.